сомнение, да я ревностью горя молчи. А ты попробуй не думать, зачем свою жизнь усложнять. Проще смотри на все думы, и все станет ясно три.